Глава 5. Красный дракон. Сердечная скорая помощь. Часть 1. Опасный случай с Шэнь-И в огненном царстве. Знойный ветер красной пылью бил в глаза, ослепляя их, и раскаленным, словно из паровой турбины, воздухом обжигал лицо и тело. Низко стоящее солнце нещадно палило, испепеляя и осушая все вокруг. Лишь стремительный Шао-Яо легкими и быстрыми прыжками перемещался по песчаным барханам и солончакам, уплотненным грядами и зыбкими пирамидами. Он очутился в привычной для него среде, в отличие от его покровителя и друга, доктора Шэнь-И, изнемогающего от жары и жажды. После сурового нордического климата резкие перепады температуры и убийственное пекло не лучшим образом сказались на его самочувствии. К тому же каждое движение затруднял горячий песок под ногами, который, подобно вулканической лаве, прожигал насквозь тонкую подошву деревянных сандалий. Его тонкий хлопковый халат был полностью пропитан телесной влагой. Сердце бешено колотилось, а сознание было замутнено. Да, доктора тоже люди. И они, увы, не бессмертные. В какой-то момент небесный лекарь почувствовал, как его взор мутнеет, голова идет кругом, а ясность ума теряется. И, не выдержав огненных мук, обессиленный и обезвоженный, он рухнул на пустынную и безжизненную землю. Сухим от невыносимой жажды голосом Шэнь-И окликнул Шао-Яо, но тот, сменивший цвет своей шкурки на ярко-алый, словно растворился в бескрайних песках пустыни. Оставшись в одиночестве, небесный лекарь принялся спасать себя сам. Он вспомнил, что теперь с ним путешествуют еще 3 волшебных камня. Доктор достал один из них, но не знал, куда на этот раз его нужно приложить, чтобы он подействовал. Ведь камни помогают только при воздействии на определенные секретные точки на теле. В остальных случаях они бессильны. Уже раздосадованный и потерявший надежду на спасение Шэнь-И собирался обратно положить камень в небольшой полотняный мешочек, как вдруг. Неожиданно и так тяжелый сухой воздух начал собираться в плотный густой туман. Мириады песчинок закружились в вихре, образуя песчаную бурю. Совершенно из ниоткуда возник мираж. Огромный, величественный, словно птица Феникс, явился красный огненный дракон, парящий в небе. Но в отличие от своих собратьев, он не произнес ни слова. Шэнь-И это и не нужно было. Он и так знал, что в Южном царстве огня нуждаются в его помощи. Явление дракона — это лишь подтверждение того, что они с Шао-Яо идут в правильном направлении. Но как быть с точками? Ведь препятствие еще не пройдено, а сил едва оставалось лишь на то, чтобы дышать. В это самое мгновение песчаная буря рассеялась. Мираж в виде огненного дракона исчез. И опять из ниоткуда вернулся пропавший Шао-Яо и изящным прыжком оказался на руке Шэнь-И. Проницательный доктор сразу догадался, что его маленький друг — посланник красного дракона. И сейчас он раскрывает ему тайну тех самых волшебных точек. Шэнь-И снова достал камень и принялся скорее массировать им эти точки. Эффект от данных манипуляций наступил сразу. Доктор почувствовал облегчение, наполнился энергией, появились силы, прошло головокружение. Успокоился сердечный ритм. Теперь спокойно можно было продолжать свой путь дальше. Казалось, что нет конца и края этим пустынным барханам. Но стоило преодолеть несколько песчаных холмов, как вдруг перед глазами представилась невероятная картина. Посреди огромной безжизненной пустыни находился маленький спасительный остров-оазис, расположившийся возле небольшого дугообразного озера, похожего на полуночный месяц. Именно на этом острове и расположилось огненное царство. Но в этот раз помощь требовалась не императорской чете, а главному советнику царя. Он был не только правой рукой императора, но и его лучшим другом. Император очень ценил и уважал советника Хо, так звали его верного товарища. И когда того вдруг схватил сердечный удар, сам глава царства обратился к небесным богам с молитвой о спасении и скорейшем выздоровлении своего соратника. Огненный дракон услышал его молитвы и немедленно, без промедлений, обратился за помощью к небесному лекарю. И вот, пройдя через адское пламя Южного царства, доктор Шэнь-И готов был оказать свои услуги по оздоровлению. Осмотрев пострадавшего, небесный лекарь выявил следующие симптомы: гипертония, сильные боли в межлопаточной зоне, одышка, а на фоне обостренной симптоматики появились еще и панические атаки. Вооружившись знаниями и секретами явившегося ему в пустыне красного дракона, Шэнь-И принялся лечить несчастного и действовал строго по инструкции. И снова волшебным инструментом в его руках оказался драконий камень, которым небесный лекарь совсем недавно самому себе спас жизнь. Шэнь-И прикладывал его к особенным зонам на теле, и спустя какое-то время главному советнику императора стало легче. Боль отступила, одышка уменьшилась, давление нормализовалось. За спасение жизни лучшего друга семьи и одного из главных деятелей Южного царства, советника Хо, император отблагодарил небесного лекаря. И уже по традиции Шэнь-И за свои услуги вместо звонких монет запросил драконий камень, затерявшийся где-то во владениях на этом маленьком острове. Заполучив его и выучив ритуальный танец огненного дракона, вместе со своим маленьким другом Шао Яо небесный лекарь покинул испепеленную беспощадным солнцем, горячими ветрами и песчаными бурями огненную землю. Им оставалось последнее царство, последнее испытание и последний камень волшебной силы пяти драконов. Часть вторая. Красная аптечка под рукой. Теперь давайте перенесемся в нашу действительность и посмотрим, сохранил ли свою силу огненный дракон спустя века. История первая. Ну и пусть себе смотрит. Замечательная женщина в самом расцвете сил. Из-за специфики своей работы однажды она столкнулась со страшным недугом. Внезапно, в середине дня, схватило сердце. Резкая боль, вспышка и ноющий спазм в груди. А вместе с этим волны ужаса и паники. Что же со мной стряслось? Проведя короткую самодиагностику, она поняла: дело движется к сердечному приступу. И сквозь слезы и страх все же смогла набрать номер и вызвала супергероев в белых халатах. Не прошло и часа, как ее экстренно домчали в ближайшую больницу и бережно провели нужные процедуры, предварительно вколов несколько важных лекарств. Ситуация оказалась не такой серьезной, как она думала. Но этот день отнял приличное количество сил. Поэтому из кабинета врача героическая дама выходила уже в полубессознательном состоянии, неуклюже переваливаясь. Выслушав доктора, она понимала: беда уже позади, Но внутри так и не утихли тревога и страх. А как же мои родные будут без меня, случись что-то плохое? Кое-как, дойдя до регистратуры, она попросила корвалол. Нужно было успокоить нервы. «А его нет», — дежурным голосом ответила приветливая медсестра, чем вогнала мою чудесную ученицу в ступор. «Что же тогда делать? До ближайшей аптеки я сама не дойду». Вспомнив о секретах красного дракона, с которыми познакомилась совсем недавно, она тут же плюхнулась на мягкую больничную скамейку и под недоумевающие взгляды окружающих принялась массировать нужные точки. И вот зачем она делала это. В китайской медицине разные точки на теле играют разные роли. Одна успокаивает и придает сил, другая притупляет боль. Этот чудодейственный эффект был бы невозможен, если бы не потоки энергии ци, бегущие в нашем теле в местах сосредоточения нервов и сосудов. Моя ученица вовсю воздействовала на точки красного дракона, который помогает справиться с болью и паникой. С каждым новым движением она понимала, что ей становится все лучше. Спустя еще минут 10, под аккомпанемент удивленных взглядов, она уже бодрой походкой шла в сторону кабинета врача. Ну и пусть себе смотрят. Главное, что мне полегчало. Как думаете, друзья, стоит держать в своем арсенале здоровья такие суперспособности? Представьте, благодаря секретам красного дракона у этой прекрасной женщины теперь под рукой есть своя скорая помощь. История вторая. Управление гневом. Красная аптечка не только помогает снимать сердечные приступы, но еще и нормализует давление. Полезно при проблемах с сосудами. Сердечно-сосудистая дистония. Помогает справиться с паническими атаками и некоторыми видами бессонницы. Представьте, друзья, благодаря секретам мудрого красного дракона у этой прекрасной девушки теперь под рукой есть своя мини-аптечка. Если возникают проблемы с сердцем, давлением, аритмией, она уже знает, как помочь себе или своим родным, воздействуя на нужные точки. И эта удивительная история — лишь верхушка айсберга. Отзывы о красном драконе. Из отзыва ученицы курса Екатерины Г. Первое. «Спасибо красному дракону, ведь он нас спас от жары. Теперь 28-30-градусную жару переносить легко, даже духоту. Второе. Засыпать стало раньше 0 часов. И даже если мало посплю, мне этого хватает. Третье. Стало рано вставать, в 5:30. При таких подъемах стало в разы эффективнее, и мне легче делать больше дел. Четвертое. Научилась таким упражнениям, как журавлик, феникс и гармония инь-янь. После них чувствуешь энергию и бодрость. Пятое. Привлечение чуда работает. Оно привлекает новые возможности и придает смелости идти вперед. Своими положительными результатами делится еще одна участница, Евгения Н. Первое. Я стала спать. У меня был довольно длительный период, когда я просыпалась ночью и не могла заснуть 2, а то и 3. А теперь сплю нормально всю ночь, а днем, соответственно, много энергии. Второе. У меня был периодически повышен сердечный ритм. Это тоже довольно неприятная штука. А теперь вот уже 2 недели точно я этого не ощущаю. Это же как раз компетенции красного дракона. Часть третья. Сила красного дракона. Красным драконом управляет мощная стихия огня. Его сила заключается в 2 органах. Сердце и тонком кишечнике. Красный дракон несет тепло, благополучие, процветание, изобилие. Укрепляется сила воли, расцветают творческие способности. Сердце наполняется любовью, радостью, великодушием. В организме красный дракон отвечает за эндокринную систему, за здоровье сердца и сосудов, цвет лица, вес, настроение, психическое равновесие, сон, четкость речи и умение выражать свои мысли, а также за пищеварение, тонкий кишечник. Какие проблемы поможет решить красный дракон? Повышенное и пониженное давление, аритмия, дисбактериоз, метеоризм, бессонница, панические атаки, повышенная возбудимость, отеки на руках, одышка, боли в шее, плечах и межлопаточной области, частые ангины, пародонтоз, снижение слуха, метеочувствительность, мигрени и головные боли, лишний вес. Красный дракон — стихия огня. В него входит 4 канала. Канал сердца, канал тонкого кишечника, канал перикарда, канал тройного обогревателя. Стихии огня не хватает зимой. В это время мы ее добавляем в нашу жизнь с помощью красного дракона. Также этот дракон может очень пригодиться летом в жару, когда энергия огня максимальная в году, и нагрузка на сердечно-сосудистую систему также возрастает. Начинаем его изучение с канала сердца. Канал сердца. Канал сердца начинается от подмышечной впадины, идет по внутренней боковой поверхности руки и заканчивается на мизинце. Диагностика. В подмышечной впадине нажимаем на точку по центру подмышки. И если канал сердца проходим, то вы чувствуете, как нервный импульс дойдет до мизинчика. Рисунок 84. Как идет канал сердца? Рисунок 85. Цзы-цюань. Первая точка канала сердца. Если импульс не дошел до мизинца, проблема в том, что канал не полностью проходим. Это первая точка канала сердца. Цзы-цюань. Самый простой способ проверить состояние канала. Массаж. Вытянуть руку и начать массировать, прощупывать мышцу от подмышки до локтя. Если вам тяжело держать руку, так как плечо устает, то опускаем и массируем. Когда канал заблокирован, зона мышцы, которую сейчас массировали, очень болезненная. Наша задача на красном драконе — сделать так, чтобы эта зона перестала быть болезненной. Неприятно, больно, но мы хорошо массируем эту мышцу на обеих руках. Могут быть синяки, но ничего страшного. Канал сердца нам нужно открыть. Чтобы было не так больно, захватываем мышцу щипковыми движениями или обхватываем ее ладонью. Если канал сердца заблокирован, возникает угроза сердечных проблем, в том числе инфарктов. Признаками блокировки энергии в канале сердца могут быть нарушение сна, чувство «только проснулся, но уже устал», ощущение постоянной слабости, усталости, нежелание действовать, непереносимость духоты и жары, укачивание в транспорте. Эти мелкие симптомы могут привести к нарушению ритма сердца, гипертонии, гипотонии. Проблемы со сном хорошо решаются прогреванием точки Шэньмэнь, точки на канале сердца. Шэньмэнь — врата духа. Эта точка универсальная, успокоительная. Ставим пальчик около лучезапястного сустава, сгибаем руку и находим ее. Воздействие на эту точку снимает напряжение, эмоциональное и физическое. Успокаивает нервную систему, открывает канал сердца, улучшает работу сердца. Если возникает волнение, возбуждение, точку очень хорошо массируем. Прогревать можно перед сном с помощью простого инструмента, который есть у каждого. Кружки с горячим напитком, у которого большая теплоемкость, какао, кисель. К чашке с напитком просто прикладываем запястье. Рисунок 86. Точка Шэньмэнь. Рисунок 87. Точка Шаочун. Когда прогреваем точку, возникает ощущение нереального, огромного блаженства. Энергия поступает в канал сердца, сердце раскрывается, и возникает чувство радости, легкости, свободы, безусловная любовь ко всему миру. Точка скорой помощи, которая открывает сердце. Шао Чун. Находится около внутреннего края корня ногтя мизинца. Ее можно активировать на верхушке мизинца. Если вы чувствуете, что плохо с сердцем, предобморочное состояние, рекомендуется покусать кончик мизинца. Можно ногтем нажать на верхушку мизинца слева. Точка Цзы Цюань. Это наша диагностическая точка. Она находится симметрично в центре подмышцы и в подмышечной впадине. Воздействие на нее улучшает работу сердца, успокаивает сердечный ритм. Рисунок 88. Точка Цзы Цюань. Рисунок 89. Точка Шао Хай. Точка Шао Хай находится в углублении по центру локтевой ямки. Ее массаж эффективно снижает артериальное давление, убирает застой энергии в сердце, опуская ее вниз. Точка Лин Дао находится на два пальца выше лучезапястной складки со стороны мизинца, симметрично с двух сторон. Помогает при эмоциональных переживаниях, при аритмии на фоне волнения, при хронических проблемах с сердцем. Точка скорой помощи при обмороке Ян Лао находится с внешней стороны кисти, возле косточки ближе к внутреннему краю. Массаж этой точки молодости помогает при повышенном давлении, ослаблении зрения, шуме в ушах, ослаблении памяти. Рисунок 90. Точка Лин Дао. Рисунок 91. Точка Ян Лао. Канал тонкого кишечника. Канал начинается на мизинце, идет по наружной поверхности руки к шее, на сгибе локтя плеча. На этом канале есть важная болезненная точка — Сяо Хай. В ней образуется застой энергии, что приводит к напряжению в шее и впоследствии к проблеме остеохондроза. Массаж точки снимает напряжение, тянущие боли в плечах. Это та самая точка, о которой знают все, кто хоть раз стукался локтем о край стола, например, и сразу громко вскрикивал. Это происходит потому, что здесь близко расположен нерв, поэтому точку легко найти при согнутой руке. Массируем мягко, растирая указательным пальцем в ложбинке локтевого сустава. Рисунок 92. Ход канала тонкого кишечника. Рисунок 93. Точка Сяо Хай. Эту точку нужно массировать, разгонять энергию, чтобы получить приятный и полезный эффект. Снимает напряжение с шеи, устраняет головную боль, дает ощущение ясности в голове и спокойствия на сердце, помогает при боли в плече или в локтевом суставе. Остеохондроз связан с застоем энергии в канале тонкого кишечника. Перикард и тройной обогреватель. Тройной обогреватель — это некий орган, которого нет среди физических органов тела, но он есть в китайской медицине. Система, которую никто не может увидеть физически. Тройной обогреватель регулирует жидкие среды организма и транспортировку пищи и ее обработку. Он объединяет все внутренние органы человека и отвечает за их общую гармоничную работу. Поэтому тройной обогреватель — очень важный энергетический орган, объединяющий все физические органы нашего тела. Самый простой способ воздействия — двигать энергию по каналам рук. Этим мы занимаемся в процессе танца красного дракона. Тройной обогреватель — это главный распределитель энергии по всему телу. Физического воплощения у тройного обогревателя нет. Это достаточно сложная тема, поэтому на этом нашем курсе мы работаем только с каналами, у которых есть физические представительства. В случае красного дракона это сердце, тонкий кишечник и перикард. Перикард — это околосердечная сумка, которая окружает сердце и начальные отделы магистральных сосудов. В полости перикарда есть определенное количество жидкости, и очень часто при хронических заболеваниях, при повышенном давлении, проблемах с сердцем ее становится больше, из-за этого страдает сердце. В китайской медицине причиной задержки жидкости может быть один из двух органов — селезенка, которая не держит то, что нужно, или почки, которые не выводят лишнюю жидкость. Если энергия застревает только в нижней половине тела, значит, есть механическое препятствие. Селезенка ослаблена, брыжейка растянута, лежит на органах. В таком случае нужно поднимать органы. Ложитесь на спину, согните ноги в коленях. Поднимите таз и проглаживайте зону от лобка к пупку. Урок номер один. Открытие канала сердца происходит через массаж зоны от подмышечной впадины до локтя. Если мы массируем точки каждый день, то болезненность в точках становится меньше. Мы пробуждаем эти точки. Массируем зону на обеих руках до ощущения тепла, чтобы открыть канал сердца. Если тяжело руку держать на весу, опускайте вниз. Массаж должен войти в привычку. Тем, у кого повышенное давление и проблемы с сердцем, зону от подмышки до локтя нужно массировать несколько раз в день по 2-3 минуты с двух сторон. Далее массируем точку Шэньмэнь. Рисунок 94. Точка Хоуси. Переходим к точке Хоуси. Она находится на канале тонкого кишечника. Около складки ниже мизинца на крае ладони. Воздействие на эту точку устраняет проблемы с шеей. Ее массируем, чтобы активировать зоны. Вас что-то беспокоит, волнует, какое-то эмоциональное напряжение, повышено давление. Массируем универсальную, успокаивающую точку Шэньмэнь. Перед сном точку Шэньмэнь прогреваем, прикладываем запястье к кружке с горячим напитком, киселем или какао. Можно прогревать и свечкой, на комфортном расстоянии. Делаем это, чтобы энергия пошла по каналу. Когда вы чувствуете, что энергия, тепло пойдет к локтю, будет ощущение блаженства. Точка скорой помощи — угол ногтя мизинца. В случаях экстренных состояний с сердцем можно ногтем одной руки нажать на край ногтя другой. Танец красного дракона. Нужно растопырить пальцы и поднять руки вверх. Натянуть линию канала сердца и тонкого кишечника. Левая нога спереди на пяточке, правая стопа под углом 45 градусов. Вес тела на всей стопе. Проверяем правильность выполнения. Левую стопу ставим на пятку и тянем носочек на себя. Растягиваем заднюю поверхность бедра. При этом поднимаем руки, натягиваем мизинчик и тянем. Фаза напряжения. Поднятые руки, оттопыренные пальцы, напряженные мизинчики. Их нужно натянуть сильно. Затем перекатываемся вперед. Переносим вес тела на переднюю ногу. Задняя стопа, получается, стоит на носочке. Руки опускаются вниз, как будто выталкиваем тело немного вперед и вверх. Представьте, как будто хотите взлететь. Чувствуем, как тянется вся задняя поверхность ноги. Самое главное — натягиваем мизинцы рук. Рисунок 95. Поза первая для танца красного дракона. Рисунок 96. Поза вторая для танца красного дракона. Проверяем правильность позы. Опустили руки, ладони под углом 90 градусов к рукам. Правая нога стоит на носке, левая на всей стопе. Растягиваемся вверх и упираемся в мнимую опору. Тянем позвоночник. Задняя поверхность правой ноги тоже натянута. Макушкой тянемся вверх. Повторяем. Расслабились, перекатились. Снова левая нога на пятке. Растягиваем заднюю поверхность ноги. Руки подняли, мизинчики натянуты. Тянемся. Перекатываемся, опустились. Левая нога стоит на всей поверхности. Правая нога на носочке. Вытягиваемся макушкой вверх. Откатились. Левая нога на пяточке, правая стоит на всей поверхности стопы. Натянулись. Опустились, натянулись. Перекатываемся с ноги на ногу. Меняем ноги. Правая нога на пяточке. Растягиваем заднюю поверхность ноги. Поднимаем руки, натянули мизинчики и опускаемся. Перекатываемся, натягиваем руки и опускаемся. Еще раз вытягиваем руки и опускаемся. Повторяем по 3 раза в каждую сторону. Наша задача — вытянуть позвоночник и натянуть каналы сердца и тонкого кишечника. Растопыриваем пальцы рук и поднимаем их вверх. Натягиваем мизинцы. На 2-м этапе вытягиваем позвоночник. Макушку тянем вверх, копчик вниз. Если вы все сделали правильно, то должно быть ощущение, что позвоночник вытянулся и руки раскрепостились. Ощущение свежести. Вдох и выдох, вдох и выдох, погладили живот. Наш 2-й мозг находится в тонком кишечнике. Это тоже канал стихии огня. Мы пробудили канал сердца, передали энергию каналу тонкого кишечника. Выгоняем все застойные явления из сердца. Руки кладем на левую часть грудной клетки, где находится сердце, и выводим негативную горячую энергию из сердца. Делаем вдох и выдох со звуком «Ха». Спину выгибаем, делаем вдох. Наполняем ярким красным цветом свое сердце. Улыбаемся сердцем, прижав ладони к нему. Повторяем 2 раза. Запускаем волну энергии. Убираем поясничный прогиб и растягиваем поясницу. Запускаем волну энергии. Вращаем руки вокруг тела. Вдох и выдох. Активируем точки Лао-гун посередине ладони. Растираем ладони друг об друга и умываем лицо. Напитываемся свежестью, радостью после танца красного дракона. У нас в руках много энергии, можно даже себя лечить. Получаем ощущение подвижного, пластичного молодого тела. Так работает энергия стихии огня, когда мы открываем канал сердца и канал кишечника. Урок 2. Точку Шэньмэнь можно прогревать разными способами. Один из них мы прошли в предыдущем уроке. Есть профессиональный способ для тех, кто знаком с методом моксотерапии — полынными сигарами. В китайской медицине есть такой метод лечения — прогревание полынными сигарами. Полынные сигары и клюющим методом прогреваем точку Шэньмэнь симметрично с 2 сторон. Если правильно делаем, тепло начинает идти к локтю. Таким образом активируем эту точку. Важно! Близко сигары не подносим. Жар от них очень большой. Полынь хорошо тлеет, обладает прогревающими антисептическими свойствами, очищает ауру. При работе с каналом сердца у нас 2 важных задачи. Проработка канала с помощью массажа зоны от подмышки до локтя. Прогревание точки Шэньмэнь. Танец красного дракона хорошо прорабатывает каналы стихии огня. Дает ощущение легкости и свежести, прилива энергии. Делать это упражнение рекомендуется каждый день. Урок 3. Красный дракон поднимает настроение и энергию. Прорабатываем канал сердца. делаем массаж с двух сторон диагностической точки цзы-цюань. Находится симметрично в центре подмышкой в подмышечной впадине. Далее прощипываем зону от подмышки до локтя. Открываем канал сердца. Теперь массаж точки сяохай. Она находится в бороздке с наружной стороны локтевого сустава. Массируем 10 раз в одну и 10 раз в другую сторону. Массируем точку линдао, которая находится на два пальца выше лучезапястной складки со стороны мизинца, симметрично с двух сторон. Дальше точка шэньмэнь находится около лучезапястного сустава. Ее массаж помогает при эмоциональных проблемах, связанных с сердцем. Греем точку на ночь. Теперь массаж точки хоу-си. Она находится около складки ниже мизинца, на краю ладони. Активируем массажем точку скорой помощи шао-чун, которая открывает сердце. Находится около наружного края ногтя мизинца. Далее прорабатываем точку на канале кишечника, ян-лао. Переходим на другую руку и массируем все точки в той же последовательности. Начинайте утро с массажа канала сердца, и проблемы с сердцем вас не потревожат, а бонусом всегда будет хорошее настроение. Теперь у нас по плану танец красного дракона. Растопыриваем пальцы и поднимаем руки вверх, напрягаем мизинчик. Делаем шаг левой ногой вперед, нога на пятке. Натянули носок на себя. Потянули всю заднюю поверхность ноги. Натянулись как струнка, потянулись. Опускаемся, перекатываемся вперед на левую ногу. Правая нога на носочке. Тянемся макушкой вверх. Перекатываемся назад. Левая нога на пятке. Натянулись. Опускаемся. И еще раз натянулись. Опускаемся. И еще один раз натянулись, опустились. Правая нога вперед, поднимаем руки, натянули носок правой ноги на себя. Руки поднимаем вверх, натянули мизинчики на руках, потянулись, опустились. И еще натянули носок правой ноги на себя. Натянули мизинчики на руках, потянулись, опустились. И еще два раза. Натянулись. Опустились. Шаг левой ногой вперед. Обе стопы стоят на полу. Руки мягкие, расслабленные. Мизинец оттопырен. Мы собираем энергию в середину груди. Раскачиваемся с ноги на ногу вперед-назад. При движении вперед собираем руками энергию в центральную точку груди, точку Таньчжун. Раз, отклонились. Два, три, четыре, пять, шесть. Рисунок 97. Точка Таньчжун. Шаг правой ногой вперед. Собираем энергию. Раз, отклонились. Два, три, четыре, пять, шесть. Вдох, выдох. Мы прокачали канал сердца. Запускаем волну энергии и снимаем напряжение. Трясем руками. Вдох, выдох. Танец красного дракона. Поднимает уровень энергии. Убирает заторы. Повышает настроение. Профилактика проблем с сердцем. Профилактика проблем с сосудами. Урок номер 4. Начинаем упражнение красного дракона. Активируем ладошки. Пробуждаем диагностическую точку. Массируем хорошо сердечную зону от подмышки до локтя. Мышцы подтягиваются. Где больно, там заблокирована энергия. Массируем с обеих сторон. Массируем точки. Сяохай находится в бороздке локтя. Снижает давление и сбрасывает энергию от головы к почкам. Линдао находится на два пальца выше лучезапястной складки со стороны мизинца. Симметрично с двух сторон. Точка помогает при эмоциональных переживаниях и хронических проблемах с сердцем. Шэньмэнь, находится около лучезапястного сустава. Сгибаем руку и ниже на два пальца находим точку. Массаж успокаивает нервную систему, улучшает работу сердца. Греем точку на ночь. Хоуси находится около складки ниже мизинца на краю ладони. Помогает снять боль в шейном отделе. Шаоцзе и Шаочун. Точки находятся с разных сторон у корня ногтя мизинца. Активируем их с помощью массажа верхней фаланги мизинца. Ян Лао находится с внешней стороны кисти, возле косточки, ближе к внутреннему краю. Точка для молодости. Молодеем с каждым нажатием. Переходим на другую руку и массируем все точки в той же последовательности. Массируем точку Нао Шу, канала тонкого кишечника. Чуть ниже вершины плеча, на задней поверхности. Там находится углубление под костью, акромиальным отростком лопатки. Если эта точка заболела, ее надо размассировать. Сделать гуаша, намазать маслом, взять ложку и выскоблить. В этой точке идет кровоснабжение шеи. Если энергия стоит, она может заболеть. Можно взять скалку и аккуратно постучать. Мышцы плотные и связки жесткие. Руками не промассируешь. Рисунок 98. Точка Нао Шу. Рисунок 99. Точка Нэй Гуань. Далее работаем с точкой «Банкомат», точкой «Нэйгуань». Она находится на три пальца выше лучезапястной складки на ладони. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Массаж этой точки гармонизирует, улучшает пищеварение, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, успокаивает. Далее массируем точку «Лао-гун». Она находится на середине ладошки, открывает и успокаивает сердце, убирает нарушение ритма. Вдох и выдох. Танец красного дракона. Растопыриваем пальцы и поднимаем руки вверх, напрягаем мизинчик. Делаем шаг левой ногой вперед, нога на пятке, натянули носок на себя, потянули всю заднюю поверхность ноги, натянулись как струнка. Потянулись. Опускаемся, перекатываемся на левую ногу. Правая нога на носочке. Тянемся макушкой вверх. Обратно перекатываемся. Левая нога на пятке. Натянулись. Опускаемся. И еще раз натянулись. Опускаемся. И еще один раз натянулись. Опустились. Правая нога вперед, поднимаем руки. Натянули носок правой ноги на себя. Натянули мизинчики на руках, потянулись, опустились. И еще. Натянули носок правой ноги на себя. Натянули мизинчики на руках, потянулись, опустились и еще два раза. Натянулись, опустились. Шаг левой ногой вперед. Обе стопы стоят на полу. Руки мягкие, расслабленные. Мизинец оттопырен. Мы собираем энергию в середину груди 6 раз. Раскачиваемся с ноги на ногу. Шаг правой ногой вперед и продолжаем собирать энергию. Тоже 6 раз. Вдох-выдох, вдох-выдох. Погладили живот. Тонкий кишечник — это место, где обитают клетки, идентичные клеткам головного мозга. Это наш второй мозг. Поэтому каждое утро разминаем живот, поглаживаем. Урок номер 5. Начинаем с массажа диагностической точки в подмышечной впадине. Пробуждаем канал сердца. Массируем зону от подмышки до локтя. Синяки — это хорошо. Значит, у вас были блокировки энергии в зоне, и они снимаются. Точка в бороздке локтя снижает давление. Массируем. Работаем с точкой на два пальца выше лучезапястной складки со стороны мизинца. Это снимает перебои с сердцем, особенно эмоционального характера. Точки Шао Цзэ и Шао Чун. активируем с помощью массажа верхней фаланги мизинца. Массируем точки в той же последовательности на другой руке. Танец красного дракона. Делаем шаг левой ногой вперед, нога на пятке. Натянули носок на себя. Растопырили пальцы и подняли руки вверх. Напрягли мизинчики. Потянули всю заднюю поверхность ноги. Натянулись как струнка. Потянулись. Опускаемся, перекатываемся на левую ногу, правая нога на носочке. Тянемся макушкой вверх. Перекатываемся. Левая нога на пятке, натянулись. Опускаемся. И еще раз натянулись. Опускаемся. И еще один раз натянулись. Опустились. Правая нога вперед. Поднимаем руки, натянули носок правой ноги на себя. Натянули мизинчики на руках. Потянулись. Опустились. И еще натянули носок правой ноги на себя. Натянули мизинчики на руках. Потянулись. Опустились. И еще два раза. Натянулись. Опустились. Шаг левой ногой вперед. Обе стопы стоят на полу. Руки мягкие, расслабленные. Мизинец оттопырен. Мы собираем энергию в середину груди. Раскачиваемся с ноги на ногу. Раз. Отклонились назад. Вперед. И собираем руками энергию в центральную точку груди. Повторяем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Меняем ногу. Делаем шаг правой ногой вперед и продолжаем собирать энергию. Раз. Отклонились назад. Руки в стороны. Затем вперед. И собираем руками энергию. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Помассировали живот круговыми движениями. Урок номер 6. Упражнение красного дракона. Массаж с двух сторон диагностической точки цзы-цюань. Находится симметрично в центре подмышкой, в подмышечной впадине. Прощупываем зону от подмышки до локтя. Открываем канал сердца. Массаж точки сяохай находится в бороздке локтевого сустава. 10 раз в одну и 10 раз в другую сторону. Это опускает жар из сердца в почки. Массаж точки линдао. Она находится на два пальца выше лучезапястной складки со стороны мизинца. Прорабатываем симметрично с двух сторон. Массаж точки шэньмэнь. Помогает при эмоциональных проблемах, связанных с сердцем. Греем точку на ночь. Массаж точки хоуси. Находится около складки ниже мизинца на краю ладони. Точки шаоцзэ и шаочун находятся с двух сторон у корня ногтя мизинца. Активируем массажем верхней фаланги мизинца. Массаж точки молодости на канале кишечника Ян Лао находится с внешней стороны кисти, возле косточки, ближе к внутреннему краю. Прорабатываем точки на канале перикарда. Точка Нэйгуань, точка банкомат. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Точка Лаогун находится на середине ладошки. Пробуждаем животик. 36 раз круговыми движениями гладим и постукиваем. Танцуем танец красного дракона. Растопыриваем пальцы и поднимаем руки вверх. Напрягаем мизинчик. Делаем шаг левой ногой вперед, нога на пятке. Натянули носок на себя. Потянули всю заднюю поверхность ноги. Натянулись, как струнка. Потянулись. Опускаемся, перекатываемся на левую ногу, правая нога на носочке, тянемся макушкой вверх. Обратно перекатываемся, левая нога на пятке, натянулись. Опускаемся, натянулись, опускаемся, натянулись, опустились. Правая нога вперед, поднимаем руки, натянули носок правой ноги на себя, натянули мизинчики на руках. Потянулись, опустились. И еще натянули носок правой ноги на себя, натянули мизинчики на руках, потянулись, опустились и еще два раза натянулись, опустились. Шаг левой ногой вперед, обе стопы стоят на полу, руки мягкие, мизинец оттопырен. Мы собираем энергию в середину груди 6 раз, раскачиваемся с ноги на ногу. Шаг правой ногой вперед, продолжаем собирать энергию, тоже 6 раз. Погладили животик круговыми движениями. Простукиваем грудной отдел сзади. Если защемило корешок спинного мозга, только массажем точек снять сложно. Идет механический перекос таза.